Глава 16. А утром, когда мы пришли на завтрак в пиццерию и рассказали другу о вчерашних посиделках на кухне, научиться делать макароны возжелал и Луиш. Причем он так возмущался, что я скрыла от него информацию, что мне пришлось извиняться. Но откуда я могла знать, что, увидев на картинках в журнале рецептов фигурные макароны, Луиш решил, что это какой-то особый сорт ягод, фруктов, овощей, трав, которых в его мире нет. И с огромным сожалением вычеркнул рецепты из книжечки, куда он записывал их перевод. Пришлось вспомнить все, что я знаю о макаронах и пасте. Оказалось много. Я говорила без остановки все время, пока месила тесто, и показывала, как можно скручивать макароны. Я видела все это в роликах, которые любила смотреть, пока копирую документы в своей бухгалтерии. «Вот», — выдохнула я, — «вроде все. Если еще что-то вспомню, скажу». «А, да!» — тут же вспомнила я. «У нас макароны сам никто не делает. Их продают готовыми, и для приготовления нужно всего лишь положить их в кипящую воду». И неосмотрительно добавила, как пельмени. «Пельмени?» — встал в стойку Луиш. «Продают готовыми?» — насторожился Хараш. «Сью, ты должна научить меня готовить пельмени!» «Сью, а ты не думала, что мы тоже можем продавать готовые макароны?» — сказали они хором. Недовольно переглянулись и повторили еще раз. Снова хором. Я фыркнула, пытаясь сдержать смех, но не смогла. «И ничего смешного!» Обиделись они одновременно. Переглянулись и расхохотались. Когда отсмеялись, решили, что сегодня вечером соберемся у меня, и я расскажу Луишу про пельмени, и мы обдумаем идею по поводу изготовления и продажи макарон. Луиш попытался перенести встречу в пиццерию, чтобы он не отрывался от работы. Но я настояла на моей квартирке в мэрии. Если мне удастся достучаться до герцога Буркингемского и уговорить его сделать решетку для мясорубки, то я покажу ребятам, как можно автоматизировать производство макарон. Вручную много не сделаешь. Это не трудно, но очень муторно. А повторить простую мясорубку легко. Там же чистая механика. Теперь главное было дозваться призрака. Раз он вчера вечером не появился, значит, у него опять депрессия. Закрывшись в архиве, я первым делом позвала герцога Буркингемского. «Ваша светлость, вы тут?» Призрак не ответил, но где-то в стене стукнуло. «Значит, здесь». «Что у вас опять случилось? Чем вы расстроены в этот раз?» — поинтересовалась я со вздохом. «Чувствую себя загробным психотерапевтом». «Ничем», — ответил голос. «Просто грустно. И уйти хочется. И большой куш бросать жалко. Вот не могу решить, что мне делать. То ли идти с тобой, то ли уж здесь остаться. Здесь же все свое, родное, до последнего камушка вот этими руками построенное». «Мне кажется, — кивнула я, — не стоит грустить раньше времени. У нас говорят, что проблемы надо решать по мере их поступления. Пока мы же еще не знаем, получится у вас переселиться в какой-нибудь предмет или нет. А по поводу камушка, ваша светлость, а вы не думали, что камушки-то вы не руками клали? Это же все...» Я махнула рукой. «Выходит, из магии сделано, волшебством». Герцог обиженно протянул. «Ну уж не все. Я же сначала нормально строил. Кирпичи лепил, стены клал. И потом сама подумай, Сью, разве ж это не настоящие стены?» По всей мэрии раздался стук. А потом крики встревоженных сотрудников. «Еще как настоящие, не сомневайся. Самые настоящие, каменные, кого хочешь, спроси». Я пожала плечами. Не спорить же с ним, не в суде. Тем более есть у меня дела поважнее. Записную книжку сегодня Луиш принесет. У него есть лишнее. А у меня к вам, ваша светлость, просьба будет. Вы можете на мясорубку, которую в моей комнате сотворили, сделать фигурную решетку для макарон? Мы хотим попробовать макароны делать, призналась. Здесь-то их нет. Герцог хмыкнул, а потом на столе звякнув, появились две решетки для мясорубки. Одна с очень маленькими круглыми дырочками для спагетти, а вторая с дырочками-звездочками. Для начала неплохо. А потом подумаем, как сделать еще что-то. Я-то точно помню, что у нашей электрической мясорубки таких насадок была целая дюжина. «Макароны — это хорошо», — вздохнул герцог. «Я очень по-флотски уважал. Мог за раз целую сковороду слопать. Жаль, не попробую уже». «Ну почему?» — улыбнулась я. «Вы же могли наколдовать их! И вообще все!» «Думаешь, я не пробовал?» — возмутился призрак. «Я ж не дурак! Первым делом, как со мной такая напасть случилась, попробовал себе еды домашней создать. Но тут как с водкой. На вид один в один, а на вкус — мерзость. Вот, смотри!» Передо мной в то же мгновение появилась тарелка горячих макарон по-флотски. Вид исходящего паром блюда был необыкновенно хорош, но я каким-то шестым чувством чуяла подвох и есть их бы не стала, хотя не понимала, в чем дело. «Не пойму», — пробормотала. «Что не так? Вроде выглядит аппетитно, но аппетита не вызывает». «Ага», — согласился со мной герцог. «Как и вся остальная еда». На столе стали появляться тарелки. Густой борщ с оранжевыми блесками расплавленного жира, белой кляксой свежей сметаны, посыпанной зеленым луком. Солянка с мясным ассорти, выглядывающим из наваристого бульона, ломтиком лимона и половинками маслин. Каша гречневая с мясом и грибами. Плов, холодец, соленая рыба, маринованные огурчики. Все умопомрачительно красивое, вызывающее обильное слюнотечение. Но не настоящее. Как будто бы картинка в журналах. «Поняла», — вздохнул герцог Буркингемский. «У них даже запаха нет. Просто картинка». «Точно! А ведь вся эта роскошь совсем не пахла!» Я наклонилась над тарелкой с борщом и втянула в себя воздух. Ничего. Ни одной молекулы настоящего борща. «Это что же получается?» — наморщила я лоб. «У вас отлично получается делать что-то неорганическое, а органику нет?» «Ага, вроде того», — согласился призрак. «Но и сложные приборы тоже не получаются. Помнишь телевизор? Вот. А мясорубку?» Решетки слегка дрогнули, как будто бы герцог ими пошевелил. «Могу». «Ну, телевизор нам и не надо. Здесь все равно телевидения нет», — улыбнулась я. «И борщи не нужны. Мы сами все приготовим». «У нас Луиш есть, гений кулинарии, а вот мясорубка, особенно если мы будем макаронную фабрику открывать, очень нужна. Жаль только ее отсюда не вынести». «Так и не надо!» Голос повеселел. «Я ж когда сюда попал и без магии был, не лаптем щи хлебал. Как думаешь, за что мне титул-то дали?» «За что? За мясорубку?» – удивилась я. «И не только за мясорубку!» Герцог Буркингемский гордился собой. «Я же много всего из нашего мира в этот принес. Здесь-то совсем глухая старина была. Я ж тебе рассказывал уже, что даже стекол не было. Печь мартеновскую, сталь легированную, железо здесь дряное было, а плуги на палку-копалку похожи. А я ж парень деревенский был, рукастый. Быстро сообразил, как людям помочь и себе на жизнь заработать. Ну вот и делал все, что помнил. Мясорубку в том числе». «Ничего себе!» — ахнула я. «А король вам за это, значит, титул?» «Ага. Титул, земли и сестру свою в жены». «Так вы были женаты на принцессе?» Удивилась я еще больше. «На самой настоящей принцессе!» Рассмеялся призрак. «А ты-то думала, я же герцог!» Я кивнула. «Вот так и узнаешь новое о тех, с кем, казалось, уже давно знакома». «Я даже трактор сделал. Но знаешь, в чем проблема?» «В чем?» «Здесь нет нефти. Совсем. Уж мы с его величеством искали, но ничего не нашли. А без нефти дистоплива не получишь. Хотя простейшую ратификационную колонну я собрал». «Да что там говорить?» — расстроенно произнес он. «Здесь даже спирта нет. Представляешь? Я ведь почему водку магии делал? Потому что сколько ни гнал, на выходе не самогона, какая-то бурда получается». «Странно. Но что же тогда все пьют?» «Ну, я думала, тут алкоголь рекой льется. И вы тоже говорили, что пили-гуляли». «Ага», — согласился герцог. «Да только вино местное совсем не такое, как у нас. А ты что?» — недоверчиво произнес он. «Еще не пробовала? Живешь здесь целый месяц и даже каплю в рот не взяла». Я фыркнула и помотала головой из стороны в сторону. «Ну да, не пробовала. Как-то не хотелось. Я и в своем мире не любила, а здесь вообще забыла про такую возможность. Да не предлагал никто. Ни Хараш, ни Луиш, кроме самого герцога Буркингемского в самый первый вечер». Взвыл мой невидимый друг. «Да чего мир докатился за какие-то 5 десятков лет? Неужто совсем пить перестали?» «Нет», — улыбнулась я. «Не перестали. Но все больше молодежи увлекаются здоровым образом жизни». «Дурные!» — вздохнул герцог. «Ну, раз ты не пробовала, то и не пробуй. Другое оно. И веселит по-другому. Не алкоголь там, а что-то другое. И делают его не так, как у нас. Никакого брожения. Здесь вино, как у нас нефть, из-под земли добывают. У него даже запах другой. Пахнет оно чем-то горьким. Хотя пьянеешь так же». «Вот ничего себе! Я попыталась представить, как из-под земли вино качают. Не смогла. Не хватает на такое моего воображения». «И привыкаешь к нему почти сразу. Раз попробуешь, потом тянуть будет». «Ну ничего себе! Это получается как наркотик. Хорошо, что я об этом узнала раньше, чем попробовала». Вечером, когда пришли Хараш и Луиш, я уже была готова. Нарочно сбежала из архива чуть пораньше. Надо было сделать как можно больше видов макарон, чтобы поразить воображение друзей. Я уже загорелась идеей открыть макаронную фабрику. Фабрика — это не пиццерия и не парк развлечений. Там доход может быть такой, что хватит и на мост, и на город. Продавать-то можно не только в Большом Куше, но и по всему Ордону. Я как представила ряды красочных пачек с надписью «Большой куш», у меня аж сердце замерло. А потом вскачь пустилась. Точно так же, как когда я впервые хорошо увидела. Вот только мечта моя очень быстро разбилась о проблемы бытия. Полипропилена-то, в который у нас макарошки упаковывают, здесь нет. И надо придумать, во что складывать нашу продукцию, чтобы максимально обезопасить ее от сырости. Иначе конец моим мечтам о процветании большого куша и меня лично. Пока размышляла, быстро замесила тесто. Благо, состав у него проще некуда. Желтки, растительное масло и мука. Ну и соль. Как всегда, я вспомнила о ней в последний момент. Вот бы всю презентацию испортила. И налепила разные макарошки. Бантики, квадратики, полоски, ракушки и даже крупные трубочки, каннелоны. Надо же поразить Луиша так, чтобы он есть и пить перестал. И у меня получилось. Наш друг смотрел на меня так, как будто бы из моего рта вместо рассказа о простых макарошках исходило божественное откровение. Если в тесто добавить овощное пюре, то можно сделать цветные макароны. Например, зеленые со шпинатом, красные со свеклой. А из готовых макарон можно приготовить очень много разных блюд. Перешла я ко второй части презентации. Начиная от самых простых, макароны с сыром, макароны с подливкой, макарон по-флотски, заканчивая сложными, вроде лазаньи, пасты карбонара. Из макарон можно делать запеканки, салаты, а каннеллони можно фаршировать разными начинками. «Стой!» — воскликнул Луиш с выпученными наполовину лица глазами. «Я должен все это записать! Отдай мне блокнот, который я тебе принес!» «Луиш!» — возмутилась я. «Вот зачем ты меня перебил? Это же только презентация!» Я же не буду сейчас тебе рецепты расписывать. Я тебе потом все расскажу. Когда потом? Возмущению Луиши не было предела. А вдруг, Сью, ты потом что-нибудь забудешь? Я вот точно забуду что-нибудь. Столько новых блюд я не запомню. Погоди, я все запишу. Он выскочил из кухни, где я демонстрировала мои макароны, в гостиную за блокнотом. Только я не собиралась отдавать его Луишу. Меня потом герцог Буркингемский не простит. Нам же надо попробовать туда флют переселить. «Луиш, нет!» — кинулась я вслед за другом. «Мне этот блокнот нужен сегодня! Тут каждый день на счету! Мы же не знаем, сколько времени понадобится флюту, чтобы прорасти и вырасти!» А рецептами я сегодня все равно делиться не буду, иначе мы про фабрику не поговорим. А это тоже важнее, чем твоя поваренная книга. Но друг уже схватил записную книжку и прижал к себе, всем своим видом показывая, что никогда и ни за что ее не отдаст. Но мне блокнот был нужнее, чем ему, и я тоже вцепилась в него мертвой хваткой. Мы смотрели друг на друга с ненавистью и, громко возмущаясь на отсутствие совести и разума друг у друга, перетягивали эту книжку, как канат на городских соревнованиях. Бесстыжий Хараш, вместо того, чтобы помочь мне, ржал как конь, глядя на наш с Луишем спор. Если бы не поддержка герцога Буркингемского, который, увидев, что его шанс вот-вот пойдет на поваренную книгу, впервые проявил себя при посторонних и громко застучал по стенам. От неожиданности Луиш выпустил книгу. И я тут же сунула ее себе за пазуху. Уж туда Луиш не полезет, хотя бы при Хараше. Ну, я надеюсь. «Что это?» Луиш выпустил книгу, а Хараш перестал смеяться. Они, как обычно, задали вопрос хором. «Что-что?» буркнула я. «Призрак герцога Буркингемского, конечно. Я же 100 раз говорила, что он есть, а вы мне не верили». Сдула прядь волос, выпавшую из прически и прилипшую к мокрому после драки с Луишем, лбу. «Идемте обратно на кухню. Я вам еще не все про макароны рассказала». Моя лекция продолжилась, но теперь Хараш и Луиш слушали вполуха, постоянно оглядываясь и вжимая голову в плечи. Как будто бы ждали, что злобный призрак герцога выскочит из стены и нахлобучит им за то, что так нехорошо обошлись с маленькой и беззащитной Сью. До пельменей мы так и не дошли. Отложили на несколько дней. Но зато решили, что макароны фабрики быть. Я продемонстрировала друзьям, как можно механизировать производство макарон с помощью мясорубок. Пусть пока их будет всего парочка видов, но со временем можно расширить ассортимент. Главное – заказать специальные решетки, потому что эти, изготовленные из магии, быстро исчезнут. Хараш внимательно осмотрел решетки и сказал, что сделать такие же непросто. Нужен очень хороший металл, потому что металлургия так и осталась на том же уровне, который она достигла при герцоге Буркингемском. И мясорубки тоже придется заказывать, потому что они как-то не прижились в ордонских домах. Люди не знали, куда их приспособить. Тут мне пришлось бить себя по губам, чтобы не ляпнуть про возможности использования мясного фарша. Иначе, боюсь, Луиша не остановила бы ничего. К счастью, Хараш знал мастера, который был достаточно опытен, чтобы изготовить и решетки, и мясорубки. И раз уж все равно делать на заказ, я попросила, чтобы они были побольше обычных. Тесто не мясо, оно мягкое, крутить его не тяжело. А с большой мясорубкой производительность сразу вырастет. Кроме мясорубок и специального оборудования, нам нужна была еще печка-сушилка. Но с этим проблем не было. Уж печников в большом куше достаточно, и печи они кладут самые разные. Нужно только будет подумать, какая для наших целей подойдет лучше. Мы практически на коленке составили примерный бизнес-план. Я хотела, конечно, составить его по всем правилам, провести фокус-группы, чтобы оценить перспективы нового продукта. Но Луиш поднял меня на смех. «Сью!» – пошутил он в своей дурацкой манере. «Пока мы будем проводить исследования, закончится срок твоего пребывания на должности мэра по причине казни. Давай мы сначала начнем делать макароны, а ты потом проведешь свои фокус-группы». «Да кому они потом нужны-то будут?» – буркнула я обиженно. Но в чем-то Луиш был прав. Времени у меня нет. А если у нас ничего не получится с макаронной фабрикой, то потери будут не такими значительными. Уж, по крайней мере, я останусь жить. На то мы порешили. Открытие макаронной фабрики мы запланировали через 2 месяца. Луиш, конечно, остался недоволен, он хотел бы прямо завтра. Но у нас сейчас уже был в работе проект с парком развлечений. За месяц мы закончим со строительством аттракционов, запустим их, а потом возьмемся за макаронную фабрику. К тому же мастеру тоже нужно время, чтобы выполнить наш заказ. Когда друзья ушли, я позвала призрака. «Ваша светлость!» — улыбнулась я, доставая из-за пазухи свой трофей, честно отвоеванный у Луиша. «Вы здесь? Вот не магическая записная книжка. Давайте попробуем вырастить на ней флют». «Сью!» Прямо у моего уха зашептал герцог. И я готова поклясться, что слышала слезы в его голосе. «Я видел, как ты билась за меня. Это так приятно! Ты правда хочешь мне помочь?» «Ну, конечно!» — рассмеялась я. «Я же уже говорила, «Конечно, я хочу вам помочь!» «Говорила!» Он снова шептал. «Но я всегда сомневался. Ну, знаешь, мне в жизни не часто помогали просто так, безвозмездно. И это, оказывается, очень приятно». Он тяжело вздохнул. «Давай попробуем вырастить флют в этой книжке». Получилось у него не сразу. Только через несколько недель упорного труда мы обнаружили на одной из страниц крошечный бугорок вспухшей земли. Но усилия герцога не пропали даром. Самый первый флют в моей спальне и тот, который вырос после всплеска в архиве, обзавелись еще двумя листочками, а новый росток в моей спальне вылез и распустил семидоли. Тетка Лауша, осмотрев проростки, авторитетно заявила, что обычно с такой скоростью флюты не растут. И теперь она не знает, сколько времени им нужно, чтобы выпустить бабочек.